Таинственный сад. Кассета пятая, сторона вторая. «Это свежий воздух», — сказала она. «Ложись на спину и вдыхай глубоко-глубоко. Так Дикон делает, когда он ложится в степи. Он говорит, что чувствует эту свежесть в своих венах, и он делает его крепче. А еще он говорит, что в тот момент он чувствует, что может жить без конца, целую вечность, только дышать, дышать». Мэри только лишь повторила то, что сказал ей Дикон, но воображение Колина уже нельзя было остановить. «Вечно! И он это чувствует от воздуха!» — повторил Колин и стал делать так, как она ему сказала, снова и снова делая глубокие вдохи, пока не почувствовал, что с ним происходит что-то новое и радостное. Мэри опять стояла возле его кровати. «Все сразу вылезают из-под земли!» — торопливо говорила она. «Цветы распускаются, бутоны на каждом стебелечке, и зеленая вуаль уже почти все покрыла, а птицы так торопятся со своими гнездами, как будто боятся, что могут опоздать. Некоторые из них даже дерутся за место в нашем таинственном саду. А розовые кусты такие живые, как только можно себе представить. А вдоль дорожек примулы, и в лесу примулы. Семена, которые мы сеяли, тоже взошли. А Дикон принес с собой лисенка, вороненка, белочек и новорожденного ягненка». Тут только она остановилась, чтобы перевести дыхание. Новорожденного ягненка Дикон нашел 3 дня назад. Он лежал около своей мертвой матери в кустарниках утесника. Это не первая сиротка, которую он нашел, и он уже знал, что с ним делать. Дикон завернул его в свой пиджак, принес в коттедж и положил его поближе к огню. Напоил теплым молоком. Он был мягенький, с глупенькой, симпатичной мордочкой. Ножки были тоненькими и казались непомерно длинными. Через степь Дикон нес его на руках, а в карман положил его бутылочку с молоком. Там же сидели и белочки. Когда Мэри сидела под деревом, она положила к себе на ноги этот тепленький комочек, и сердце ее наполнилось такой огромной, незнакомой радостью, что она даже не могла говорить. «Ягненок! Ягненок! Живой ягненок, который лежит у тебя на коленях, как младенец!» Она описывала все с великой радостью, в то время как Колин слушал ее и вдыхал пьянящие запахи душистого воздуха. Вошла няня. Она молча посмотрела на открытое окно. Так много теплых дней она должна была сидеть в этой душной комнате, потому что ее пациент был уверен, что от свежего воздуха люди заболевают гриппом. «А разве тебе не холодно, господин Колин?» — спросила она. «Нет», — послышался ответ. «Я делаю глубокие вдохи свежего воздуха, от которого люди делаются сильнее. На завтрак я седу на диван. Сестра моя будет завтракать со мной». Пряча улыбку, няня вышла, чтобы заказать 2 завтрака. Войдя в зал, она увидела всех слуг с нетерпением ожидающих новостей из комнаты Колина. Все смеялись и шутили относительно непопулярного молодого затворника, который, как выразился повар, нашел себе госпожу, и это пошло ему на пользу. Все слуги уже устали от бесконечных припадков истерики, и дворецкий, у которого была семья, не раз высказывал свое мнение, что инвалид станет намного лучше, если ему всыпать хорошие порки. Колин пересел на диван, и на стол поставили завтрак, рассчитанный на 2 человек, после чего он заявил на няне тоном раджи. «Мальчик с лисенком, вороненком, 2 белочками и новорожденным ягненком придет посетить меня в это утро. Я хочу, чтобы их проводили сюда, как только они появятся». И затем добавил: «Смотрите, чтобы слуги не задерживали его, играя с животными. Я хочу их видеть здесь». У няни перехватило дыхание, и она, закашлившись, старалась скрыть свое состояние. — Хорошо, сэр, — скромно проговорила она. — Я скажу тебе, что ты должна сделать, — добавил Колин, сделав жест рукой. — Скажи Марте, чтобы она привела их всех сюда. Мальчик является братом Марты. Его зовут Дикон, и он приручает животных. «Надеюсь, что звери не будут кусаться, господин Колин», — сказала няня. «Я уже сказал тебе, что он их приручает», — сурово сказал Колин. «А дрессированные звери никогда не кусаются». «В Индии есть заговорщики змей», — сказала Мэри. «И они даже берут змеиную голову себе в рот». «Ужас!» — передернулась няня. Свой завтрак дети ели с удовольствием, и утренний воздух вливался потоком в их комнату. Мэри наблюдала за Колином с нескрываемым удовольствием. — Ты быстро начнешь поправляться, так же, как и я, — сказала она. — Я никогда не хотела завтракать, когда жила в Индии, а теперь ем с аппетитом. — Я сегодня тоже захотел есть, — ответил Колин. — Возможно, это от свежего воздуха. Когда, ты думаешь, придет Дикон? Дикон не заставил себя долго ждать. Приблизительно минут через 10 Мэри подняла руку. — Слушай! — прошептала она. — Слышишь карканье? Колин прислушался и тоже услыхал. Было странно слышать такие звуки в доме. Слышалось хриплое «кау, кау». — Да, — ответил он. — Это Саша, — продолжала Мэри. — Слушай опять, а слышишь тоненькое бление? — Да, да, — воскликнул Колин, и краска бросилась ему в лицо. — Это новорожденный ягненок. — сказала Мэри. — Он идет! Башмаки Дикона были толстые и неуклюжие. И хотя он и старался наступать тихонько, они громко топали, и эхо гулко раздавалось по длинному пустому коридору. Колин и Мэри слышали, как он шел и шел, пока не вошел через гобеленовую дверь и оказался на мягком паласе небольшого коридора, принадлежащего Колину. — Будьте любезны, сэр! — объявила Марта, открывая двери. — Будьте любезны, сэр, вот Дикон со своими зверушками. Вошел Дикон, улыбаясь своей широкой, добродушной улыбкой. На руках он держал маленького новорожденного ягненка, а рядом с ним семенил рыженький лисенок. Орех сидел на его левом плече, а Саша устроился на правом. Из кармана пальто торчала маленькая головка и лапки-скорлупки. Колин медленно сел и замер в изумлении, не сводя глаз с вошедших. Точно так же он смотрел на Мэри, когда она вошла к нему в первый раз. Но в этот раз он смотрел с невыразимым восхищением. Правду сказать, несмотря на все услышанное, Колин никак не представлял себе, как же выглядит этот мальчик. А теперь его лисенок, вороненок, белочка и ягненок были так близко от него, а дружеское отношение Дикона казалось частью его самого. Никогда в жизни Колин не разговаривал ни с одним мальчиком и был просто переполнен от удовольствия и любопытства, так что даже не в состоянии был разговаривать. Дикон ничуть не чувствовал ни стеснения, ни неловкости. Он не смущался, когда вороненок молча разглядывал его, ведь они встретились впервые. Звери всегда так поступают, пока не познакомятся поближе. Дикон подошел к дивану, на котором сидел Колин, и молча положил ему на колени маленького ягненка. Ягненок тут же повернулся к бархатному халату и стал тыкаться мордочкой в его складки, а потом опустил свою кудрявую головку и стал бодать Колина в бок. Конечно же, ни один мальчик не в состоянии не заговорить после этого. — Что он делает? — воскликнул Колин. — Чего он хочет? — Он ищет маму, — сказал Дикон, больше и больше улыбаясь. — Я принес его тебе немножко голодного, потому что знал, что тебе будет интересно посмотреть, как он ест. Дикон склонился рядом на колени и вытащил из кармана бутылочку. — Пожалуйста, малыш! — проговорил Дикон, поворачивая его белую кудрявую головку своей нежной загоревшей рукой. — Вот то, что ты ищешь. Отсюда ты получишь гораздо больше, чем от этого шелковистого бархатного халата. Вот так. Правильно. И он засунул соску в жадно ищущий ротик. Ягненок начал сосать, захлебываясь от удовольствия. После этого не нужно было думать, что сказать. Когда ягненок уснул, вопросы посыпались, как из мешка. И Дикон отвечал на каждый из них. Он рассказывал им, как нашел ягненка 3 дня назад. Солнышко только поднималось. Дикон стоял в степи и слушал жаворонка, наблюдая, как он поднимался все выше и выше в небо, до тех пор, пока в голубой беспредельной веси не превратился в точку. «Я почти потерял его», — рассказывал Дикон. «Только доносилась его песня, и я удивлялся, как можно еще слышать, когда он через минуту скроется за пределами этого мира. Но вдруг в это время до меня донеслись издалека, из кустов утесника, другие звуки. Слабое блеяние голодного ягненка. Я сразу же понял, что он остался по какой-то причине без матери. И тогда я отправился на поиски. Ох, и пришло же мне поискать его. Я ходил и ходил вокруг каждого куста утесника, и каждый раз оказывалось, что я опять повернул не туда. Но, наконец, я увидел белый комочек возле камня на скале. Тогда я взобрался на скалу и нашел полузамерзшего малыша. Когда я принес его домой и рассказал маме, она сказала, что люди тоже похожи на этого маленького, беззащитного, полузамерзшего ягненка. Они не знают, куда идти и что делать, но добрый пастырь Иисус Христос ищет их. Он прислушивается к каждому голосу, кто нуждается в помощи, и спешит, чтобы помочь и спасти. За каждым из нас ему приходится долго ходить, лезть на скалы и спускаться в пропасти, чтобы достать нас, обогреть, перевязать раны, накормить. Он любит каждую свою овечку. «А кто этот Иисус Христос? Я никогда про него не слышал». «Это Сын Божий. Он пришел, чтобы каждому принести мир и любовь, а злые люди не хотели принять его и распяли». «О, так его больше нет». «Нет, он воскрес, и теперь ему никто не может повредить. Он приходит только к тем, кто в нем нуждается и кто не хочет погибнуть». Кто же, как ни Колин, так сильно нуждался в таком спасителе? Пока они разговаривали, Саша молча вылетал и залетал обратно в открытое окно. Затем, делая замечания относительно окружности, Орех и Скорлупка отправились на экскурсию по громадному дереву, растущему за окном. Они бегали вверх и вниз по каждой ветке, изучая ее строение. Капитан скрутился в клубочек возле Дикона, который предпочитал сидеть на каминном коврике. Дети рассматривали картинки в садовой книжке. Дикон знал все названия цветов, как называли их в простонародье, и знал, какие из них уже растут в таинственном саду. «Я не могу произнести это название!» И он указал на одно растение, под которым было написано «Экюлегия». «Мы его просто называем водосбор. А это львиный зев. Они оба одичали в живой изгороди. Но эти садовые, они гораздо крупнее и величественнее. В саду растут целые семейства львиного зева, и выглядят они так, словно клумба голубых и белых бабочек разом поднялась в воздух». «Я хочу их увидеть!» — закричал Колин. «Я должен их увидеть!» «Да, ты обязательно их увидишь!» — довольно серьезно проговорила Мэри. «И ты ни в коем случае не должен терять времени!» Глава 20. Я буду жить вечно. Но им пришлось ждать даже больше недели, потому что подул ветер, А потом Колин заболел гриппом. Эти два случая, последовавшие один за другим, в другое время обязательно привели бы Колина в ярость. Но в этот момент столько осторожных и таинственных планов необходимо было продумать, что Дикон приходил почти каждый день, хотя иногда только на несколько минут. Он рассказывал о том, что случилось в степи, на дорожках, в живой изгороди и на берегах потоков. Нужно было рассказать о бобрах и барсуках, о домиках водяных крыс, не говоря уже о птицах, гнездах, полевых мышах и их норках. Этого было достаточно, чтобы привести любого в восторженный трепет. Ведь слышишь эти мельчайшие подробности от того, кто любит все живое. Вникнув, начинаешь понимать, с какой силой, жаждой и нетерпением строится, существует и живет весь этот дикий мир. «Они так же, как и мы», — сказал Дикон, — «только им приходится строить свои дома каждый год. Это их настолько занимает, что они боятся, что не успеют все сделать вовремя». Однако наиболее захватывающим было приготовление Колина к выходу в таинственный сад. Все делалось в абсолютном секрете. Никто не должен был видеть ни его инвалидной коляски, ни Дикона с Мэри после того, как они завернут за определенный угол кустарника и войдут по внешней дорожке к заросшей плющом стене. По мере того, как проходили дни, Колин чувствовал себя более и более настроенным на то, что таинственность, окружающая сад, была самой привлекательной. Ничто не должно помешать, и ни один не должен даже и догадываться о том, что у них есть тайна. Люди должны думать, что просто он идет гулять с Мэри и Диконом, потому что они ему нравятся, и он не возражает против того, что они будут на него смотреть. Дети долго и с азартом обсуждали, каким образом они будут идти. Они пройдут вверх по одному проходу, потом вниз по другому, пересекут третий, пройдут вокруг клумбы, возле фонтана, будто разглядывая всходы растений, которые посадил главный садовник мистер Роуч. Это будет выглядеть довольно нормально, и никто не подумает, что за этим скрывается тайна. Затем они повернут на дорожку между кустарником и будут медленно идти до тех пор, пока не подойдут к самой длинной стене. Все было продумано так серьезно и детально, как будто составлялись планы о нападении великих полководцев во время войны. Слухи о новых и любопытных вещах, происходивших в комнате инвалида, конечно же, ползли по зале к слугам, затем переходили в сарай и к садовникам. Но, несмотря на это, мистер Роуч однажды был поражен, когда получил приказ из комнаты мистера Колина. Новость состояла в том, что инвалид лично хочет его видеть. Это было сверх всего. «Так-так», — тихонько бормотал старичок, торопливо переодевая пиджак. «Что же мы будем делать теперь? Его происходительство, который никогда не позволял на себя взглянуть, приглашает к себе человека, на которого ни разу в жизни даже и не глянул». Мистер Роуч было совсем не безразлично, так как он никогда в жизни не видел мальчика даже издали, но слышал дюжину преувеличенных историй о его неестественном взгляде и невыносимом характере. Довольно часто он слышал высказывания, что он может умереть в любое мгновение. К этому добавляли целый ряд всевозможных описаний о его горбатой спине и беспомощных конечностях. Конечно же, все это было составлено людьми, которые никогда его не видели. — Все меняется в этом доме, мистер Роуч! — со вздохом проговорила мисс Медлок, провожая его по черной лестнице к коридору, который открылся для простых маленьких детей. «Будем надеяться, что все изменится к лучшему, мисс Медлок», — ответил он. «Хуже просто уже и некуда», — продолжала она. «Но, как ни странно, после этого нам всем работать стало намного легче. не удивляйтесь, мистер Роуч, если вы окажетесь в самом центре зверинца, и брат Марты Соубери, Дикон, чувствует себя здесь дома лучше, чем вы или я». Дикон на самом деле был необыкновенным ребенком. Когда мистер Роуч услыхал его имя, он мягко улыбнулся. «Он будет чувствовать себя дома, даже во дворце Букингхама или на дне шахты», — проговорил он. «И это совсем не дерзость с его стороны. Он просто притягивает к себе всех». Возможно, главный садовник был просто хорошо подготовлен. В другом случае он бы остолбенел. Когда дверь спальни открылась, большой вороненок, сидевший на высокой спинке резного стула и чувствовавший себя как дома, объявил о приходе гостей своим громким, скрипучим «кар-кар». Несмотря на предупреждение мисс Медлок, мистер Роуч, будучи хорошо воспитанным, чуть не отпрыгнул назад. Молодого Раджи не было ни на кровати, ни на диване. Он сидел в кресле. Возле него стоял маленький ягненок и помахивал своим хвостиком, в то время как Дикон, склонившись на колени, кормил его. Белочка сидела на спине Дикона, держа в лапках орех и о чем-то щебетала. На большом мягком пуфике сидела девочка из Индии и за всем этим наблюдала. — Господин Колин, это мистер Роуч! — представила его мисс Медлок. Молодой раджа повернул голову и осмотрел своего раба. Таким, по крайней мере, чувствовал себя главный садовник. — Так это ты, мистер Роуч? — наконец сказал он. — Я послал за тобой, чтобы дать тебе очень серьезные приказания. — Слушаюсь, сэр, — ответил мистер Роуч, и в голове его пронеслось, не получит ли он повеление свалить все дубы в парке или перенести сады на середину водяных просторов. «Сегодня после обеда я в своей коляске иду гулять», — сказал Колин. «Если мне понравится свежий воздух, то я, возможно, буду гулять каждый день. Когда я буду на улице, чтобы не было ни одного садовника вблизи длинной дорожки, проходящей возле стен сада, и никто не должен быть там. Я буду выходить приблизительно в 2 часа, и все должны уходить на это время, пока не отдам распоряжение о том, что они могут возвращаться к своей работе». «Будет исполнено, сэр», — ответил мистер Роуч с большим облегчением, так как дубы могли оставаться расти на своем месте, и сады были спасены. «Мэри», — сказал Колин, поворачиваясь к ней, — «что говорят в Индии, когда заканчивают разговор и хотят, чтобы от тебя ушли?» «Они говорят, позволяется тебе удалиться», — ответила Мэри. Раджа сделал жест и проговорил. — «Позволяю тебе удалиться, Роуч. Но запомни, это очень важно». — «Карр, карр», — хрипло проговорил вороненок, вежливо кланяясь. — «Будет сделано, сэр. Спасибо, сэр», — проговорил мистер Роуч, и миссис Медлак проводила его из комнаты. В коридоре он, будучи неплохим человеком, улыбнулся, а потом просто рассмеялся. — «Комедия», — сказал он. — «Мальчик научился господским манерам, не правда ли? Он думает, что он из знатного рода и стал теперь принцем». — «Ох!» — возражая, вздохнула мисс Медлок. — «Мы позволили ему командовать каждым из нас с тех пор, как он родился. И теперь он думает, что для того только все и родились, чтобы угождать ему». — «Может быть, это пройдет, если он выживет», — пожал плечами мистер Руч. — «Да, но одно только я могу добавить», — сказала мисс Медлок. — «Если он будет жить в этой... жить, и этот индийский ребенок будет здесь, гарантирую, что она научит его, что апельсин не принадлежит ему одному, как говорит Сьюзен Саубери, и он будет счастлив, когда узнает размер своей доли». В комнате же происходил другой разговор. Колин откинулся на подушки. — «Теперь безопасно», — сказал он. — «И если я сегодня обязательно увижу сад, после обеда я обязательно войду в него». — «Мама сказала, что она будет молиться за тебя», — сказал Дикон. — «Бог все может, ведь он заботится даже об осиротевшей овечке». Затем, Вместе со своими питомцами он отправился в сад, а Мэри осталась с Колином. Она не думала, что он устал, но он был очень тихим до самого обеда. Во время обеда Колин также не произнес ни слова. Ее это удивляло, и она спросила его об этом. — Какие у тебя огромные глаза, Колин! — сказала Мэри. — Когда ты думаешь, они становятся как блюдца. О чем ты сейчас думаешь? — Я не могу не думать о том, что сказал Дикон, и о том, как выглядит она, — проговорил он. — Сад ты имеешь в виду? — спросила Мэри. — Весна, — ответил он. Я думаю, что на самом деле никогда до сих пор ее не видел. Я ведь не выходил, а когда меня выносили, то ни на что не обращал внимания. Я даже и не думал об этом. — Я никогда не видел ее в Индии, потому что там ее не было, — сказала Мэри. Воображение запертого и нездорового Колина было более развито, чем у нее. Да и много времени он провел за книжками с яркими разнообразными картинками. То утро, когда ты вбежала и сказала, что она идет, ты заставила меня почувствовать что-то странное. Это звучало так, как будто шествует огромная процессия с громкими оркестрами и нежными переливами музыки. Я представил себе, как в одной из моих книг толпы смеющихся веселых людей и детей с гирляндами и ветками, на которых распустились цветы. Все танцуют, смеются и толкаются, играют на трубах. Поэтому я сказал, что, возможно, мы услышим золотые трубы, и попросил, чтобы ты широко распахнула окно. — Как интересно! — воскликнула Мэри. — Но это на самом деле так и происходит. И если все цветы, листья и зеленые росточки, все птицы и зверушки запляшут... Вместе какой получится праздник! Я уверена, что они танцуют, поют и пересвистываются, и мы услышим необыкновенные аккорды музыки! Они оба засмеялись, но не потому, что идея была смешной, а потому, что им обоим это так нравилось. Немного позже няня приготовила Колина. Она заметила, что вместо того, чтобы лежать как бревно, пока его одевали, он сел и стал помогать и одеваться сам, продолжая одновременно разговаривать и смеяться с Мэри. «Это один из самых его лучших дней, сэр», — докладывала няня доктору Кравин, который зашел, чтобы осмотреть Колина. «Он в таком хорошем настроении, что чувствует себя намного сильнее». «Я зайду немного позже, опять, после того, как он вернется», — сказал доктор Кравин. Я должен посмотреть, как на него подействует прогулка. «Я бы желал, — тихонько добавил он, — чтобы он позволил вам пойти с ним. Я лучше сию же минуту оставлю работу, чем пытаться сделать это, — с неожиданной твердостью проговорила няня. «Ну, я не стану настаивать на этом, — ответил доктор слегка нервно. Мы попробуем сначала. Дикону я доверил бы даже и новорожденного ребенка». Самый сильный в доме лакей отнес Колина вниз по лестнице и посадил его в коляску, возле которой уже ждал Дикон. После того, как слуга уложил его на накидки и подушки, Раджа подал жест ему и няне. «Вам позволяется удалиться», — проговорил он, и они оба исчезли с неимоверной быстротой, чтобы скрыть свое хихиканье, которым они разразились, когда были внутри дома. Медленно и ровно Дикон вез коляску. Мэри шла рядом, а Колин откинулся на подушки и поднял лицо к небу. Его купол был высоко-высоко, а белоснежные облака были как птицы, летящие с широко распущенными крыльями по этой неописуемой голубизне. Ветерок, казавшийся большим, мягким одеялом, нежно плывущим со степи, нес с собой странные, сладковатые запахи. Колин продолжал делать глубокие вдохи, а его огромные глаза, казалось, слушали вместо ушей. «Сколько много звуков, которые поют, жужжат, перекликаются!» — сказал он медленно. А что это за запах, который принес с собой порыв ветра? — Это в степи зацвел утесник, — ответил Дикон. — Ох, и пчел же на нем сегодня! Ни одно человеческое существо не должно было заметить тропинку, по которой они шли. Конечно же, все садовники и их помощники были предупреждены о том, чтобы не показываться. Но они кружили и кружили между кустарником и клумбами фонтана, точно следуя по своей заранее намеченной дорожке, чтобы удовольствие было еще прекраснее своей таинственностью. Когда же, наконец, они свернули на длинную дорожку над плющевой стеной, то волнение от приближения к заветному месту настолько овладело ими, что они стали разговаривать шепотом, сами не отдавая себе отчета, почему. «Вот здесь!» — выдохнула Мэри. — Это то самое место, по которому я все ходила и ходила туда и обратно, и все думала и разглядывала. — Здесь! — воскликнул Колин. Его глаза стали внимательно и нетерпеливо осматривать плющ. — Но я ничего не вижу! — опять прошептал он. — Здесь нет двери! — И я думала точно так же! — ответила Мэри. Затем наступила торжественная тишина, нарушить которую боялись даже дыханием. Только коляска медленно продолжала катиться. — Вот это сад, в котором работает Бен Везерстав, — сказала Мэри. — Вот этот! — опять едва прошептал Колин. Через несколько ярдов Мэри опять прошептала. — Вот в этом месте малиновка перелетает через стену. «Вот тут!» — опять воскликнул Колин. «Ох, я хочу, чтобы он опять прилетел!» «А вот здесь!» — произнесла Мэри с особой торжественностью, указывая на место под большим кустом сирени. «Вот тут он щебетал на маленькой кучке земли и показал мне ключ!» Тут Колин не выдержал и сел. «Где? Где? Там?» Закричал он, и глаза его стали здоровенными, как у волка в красной шапочке, когда красная шапочка спросила его, почему у него такие большие глаза. Дикон остановился, и коляска перестала катиться. «А здесь!» — сделала глубокий вдох Мэри и поднялась на обочину поближе к плющу. «Здесь я стала, чтобы поговорить с Малиновкой, когда он что-то мне чирикнул, сидя на верхушке стены». Вот это плющ, который ветерок приподнял и отнес в сторону. С этими словами она подняла и отстранила тяжелую зеленую занавесь. «Ох, это он самый!» — прошептал Колин. «Вот она ручка, а вот это вся дверь. Дикон, скорей, скорее, вези его!» И Дикон вкатил его спокойно, сильными, хотя и мальчишескими руками. Но Колин буквально упал назад на свои подушки. Он восторженно что-то шептал, закрыв руками глаза, чтобы ничего не видеть до тех пор, пока не окажется внутри. Коляска остановилась, и дверь закрылась. Он осторожно открыл глаза и стал оглядываться снова и снова, точно так же, как Мэри и Дикон, когда впервые сюда попали. По стенам, по земле, по деревьям и висячим качелям, веткам и лозам была наброшена сказочная нежно-зеленая вуаль из молодых маленьких листиков. А в траве, под деревьями, вокруг серых урн, в беседках и повсюду, куда только проникал глаз, везде были прикосновения огромной кисти, оставившей пятна и мозаики золотых, фиолетовых и белых цветов. На деревьях же над головой виднелись розовые и белоснежные цветы. Слышалось хлопанье крыльев, пересвистывание и перезванивание серебряных колокольчиков, жужжание и аромат, чудесный аромат. Солнышко, тепло ласкало его лицо и руки. Мэри и Дикон стояли, не сводя с Колина восхищенный глаз. Он выглядел таким необыкновенным и совсем не похожим на себя, потому что розовый цвет каким-то образом стал отражаться на его болезненно-белом лице, шее и руках. — Я поправляюсь! — закричал он. — Мэри! Дикон! Я буду жить! Я поправлюсь! Я буду жить вечно! Вечно! Вечно! Глава 21. Бен возрастал. Когда Колин впервые услышал, увидел и почувствовал весну внутри запертого сада, обнесенного высокими стенами, этот день, казалось, весь мир посвятил себя тому, чтобы быть совершенным, торжественно прекрасным и добрым для возродившегося к жизни мальчика. Возможно, весна пришла прямо из чистой небесной доброты и коснулась абсолютно всего в одном этом месте. Дикон часто останавливался, стоял как завороженный, а в глазах его все больше и больше отражалось необъяснимое счастье. Он встряхивал головой и тихонько шептал: «Как здорово! Господи, слава тебе! Как ты велик! И каким чудесным образом ты отвечаешь на молитвы! Мне уже 13-й год, много дней прошло за 12 лет, но ни один из них не был подобен этому. Ах, почему-то сегодня необыкновенно хорошо!» — вздохнула Мэри. Она еще раз вдохнула полной грудью воздух и сказала: «Я гарантирую, что это самый чудесный день, который когда-либо был в мире!» «Ты так думаешь?» — осторожно спросил замечтавшийся Колин. «Мне кажется, что все это так прекрасно только ради меня!» Радости, казалось, не было предела. Они подкатили коляску под сливовое дерево, которое было белоснежным от цветов и полно нежной музыки от пчел. Они оказались под пологом сказочного царства. Вокруг стояли цветущие вишни, яблони, бутоны которых из нежно-розового с белым, друг за другом, вдруг раскрываясь, превращались в очаровательные цветы. Между цветущими ветками полога виднелось ярко-голубое небо, которое похоже было на прекрасные глаза. Мэри и Дикон начали работать, а Колин наблюдал за ними. Они приносили и показывали ему раскрывающиеся бутоны, и бутоны, которые еще были туго свернуты, почки, которые только что лопнули и оттуда показывали зеленые листочки, перышки дятла, которые он сбросил, и они упали на траву, пустую скорлупку от вылупившегося недавно птенца. Дикон медленно катил коляску вокруг сада, останавливаясь почти на каждом шагу, чтобы дать ему возможность посмотреть на удивительные вещи. Росточки, только что высунувшиеся из земли, или веточки, свешивавшиеся с деревьев, это можно сравнить с путешествием по сказочной стране короля и королевы, которые показывали свои несметные богатства. — Мне интересно, увидим ли мы малиновку? — спросил Колин. — О, погоди немного, ты его часто будешь видеть, — ответил Дикон. — Когда выведутся птенцы, он будет так занят, что у него голова закружится. Ты увидишь, как он будет без конца летать туда-сюда, собирая червей. Он таскает таких громадных, как сам. А сколько шума в гнезде, когда он приносит их, как на базаре! Бедный папаша не успевает сообразить, в какой же широко открытый клювик бросить первый кусок. И такая кутерьма со всех сторон. Мама говорит, что когда она видит, как малиновка трудится, чтобы наполнить все эти прожорливые рты, она чувствует себя сущей бездельницей. Она говорила, что видела, как малиновки как маленькие пташки вспотели, и пот градом катился с них, хотя другие люди этого не замечали. После этих слов они так расхохотались, что должны были зажать рты руками, вспомнив, что их могут услышать. Несколько дней тому назад Колина научили, как нужно тихонько шептать и тихо говорить. Ему нравилась вся эта таинственность, и он старался изо всех сил. Но, развеселившись, было очень трудно удержаться от смеха, а смеяться шепотом не получалось. Каждый миг был переполнен чем-нибудь новым, и с каждым часом солнечное сияние становилось все более золотым. Коляска опять заехала под цветочный полог, и как только Дикон устроился рядом на траве и вытащил свою дудочку, Колин заметил то, чего не видел раньше. «Это очень старое дерево, не правда ли?» — спросил он. Дикон посмотрел на дерево, на которое указывал Колин. Мэри тоже смотрела на него, и некоторое время все молчали. «Да...» — наконец ответил Дикон, и его тихий низкий голос прозвучал особенно мягко. Мэри молча смотрела на дерево и думала. «Ветки все серые, и ни единого листочка», — продолжал Колин. «Оно мертвое, не так ли?» «Угу», — подтвердил Дикон. «Но розы, как ты... розы так запутали его, что когда у них распустятся листья, и они расцветут, сухого дерева почти совсем не будет видно. Тогда оно не будет выглядеть мертвым. Оно потом будет самым красивым». Мэри продолжала молча смотреть на дерево и думала. «Оно выглядит так, словно огромная ветка отломилась от него», — сказал Колин. «Интересно, как это произошло?» «Это произошло много лет назад», — ответил Дикон. «Эх!» — неожиданно вдохнул он и положил свою руку на руку Колина. «Посмотри на эту малиновку! Вот он! Он добыл корм для своей подружки!» Колин едва успел заметить, как промелькнула красногрудая птичка, которая что-то несла в клювике. Он пронесся через зеленые веточки и скрылся в ближайшем дереве. Колин опять откинулся назад на подушке и засмеялся. «Он принес ей чаю! Наверное, уже 5 часов. Я бы тоже не прочь выпить чашку!» И так все расслабились. «Это был любящий Бог, который послал малиновку», — тихонько шепнула Мэри Дикон. «Я знаю, это только он!» Они оба боялись, что Колин начнет расспрашивать о дереве, у которого отломилась ветка 10 лет назад. Они стояли и разговаривали об этом. Дикон беспокойно почувствовал свою голову. «Мы должны смотреть на него так, словно оно от других деревьев ничем не отличается», — сказал он. «Мы не должны рассказывать ему, как оно сломилось. Бедный парень! Если он опять заговорит об этом, то мы должны выглядеть весело». «Да, мы должны постараться», — ответила Мэри. Но когда взгляд ее снова упал на дерево, она не чувствовала никакого веселья. В эти несколько мгновений она думала и думала, возможно ли будет исполнить то, о чем сказал Дикон. Он ушел в сторону задумчивым видом, теребя свои непокорные, ржаво-красные волосы. Но вот в его голубых глазах снова появилась приятная, спокойная уверенность. Продолжение слушайте на кассете номер 6.